День второй. Все пили критское вино, глядя за фиглярами и фокусниками, судя состязания в игре на лютне, флейте и цитре. Беспорядочная группа пьяниц, поддерживающих друг друга, была изгнана с арены. Верховная жрица Диониса привела своих женщин, чьи ноги были скорыми даже на высоких катурнах. «Молодой царь», — пела она, — «весну приносящий». Кантата продолжалась речитативом хора. «Фивы — жемчужина среди городов, где рожден был сей Зевсов сын». Самой прекрасной была царевна Семела. Похищенная Зевсом, она родила божественного сына. «Божественного сына», — повторялась строка под литавры и флейту. Глаза жрицы горели, как факелы, расширенные зрачки были неподвижны. Она приблизилась к недавно раскрашенному изображению бога радости. Как прекрасен он был всеми своими членами. Поднявшись на своей обуви, она прижала свой рот к холодному мрамору его великолепной плоти, предлагая ему свои груди, собрав их в ладони. А когда он не захотел их, она прижала свое трепещущее тело к его, выкрикивая стих хвалы его любовному искусству. Она потянулась к нему и, сняв украшения со своей шеи, возложила их ему на шею. Но она не могла от него оторваться. Бог овладел ею, толпа не могла двинуться с места, они не дышали. Сафо, ведущая свою часть, больше не пела. Она тоже наблюдала. Жрица прижалась к изваянному пенису и ритмически поднималась над ним. Присутствующие рукоплескали во время ее все более и более диких вращений. Разнузданная девственница, получавшая оргазм за оргазмом, как дар от этого великого бога. Она отступила, удовлетворенная и ослабевшая, в руки своих женщин, которые покрывали ее все еще дрожащее тело поцелуями, успокаивая, опуская пальцы в горячую жидкость, скопившуюся в трех самых интимных ложбинках ее тела. И когда она вытянулась во всю длину на траве, Сафо подошла к ней и подняла ее голову так, чтобы та могла отпить вина цвета розы из хризолитового кубка. Жрица открыла глаза, медленно возвращаясь обратно в свое собственное тело, распростертое здесь, среди толпы. Когда она услышала, как Бог удостоил ее деву, она была довольна. На третий день Диониса были азартные игры, состязания в силе, еще пиршество и соревнования, кто больше выпьет. Ноги мальчики прыгали, участвовали в беге, одна ногой в бурдюке. Гуляки, одетые нимфами и сатирами, держались за руки, вертелись в толпе, конфетти из лепестков сыпалось на них с колесниц, запряженных лошадьми. Сафо наблюдала, как ее братья играют в кости. Хар метнул кости, он догнал Киоса. Она захлопала в ладоши и засмеялась. Это был худший бросок в игре, и в Риге выступил лучше, но выиграл никто иной, как юный Ларих, призвавший Зевса, отца богов и людей. Его кость достигла Афродиты. Братья пригласили ее присоединиться к игре, но она покачала головой. Она любила играть в азартные игры, но не на деньги. Этой ночью инициированная молодежь танцевала, чтобы войти в транс. Внезапно змеи появились у них в руках, обвив их шеи и плечи. Был укушен мальчик. Содрогаясь каждым членом, он корчился на земле перед Дионисом, который улыбался своей безмятежной улыбкой, глядя на его ужасную гибель. Когда юнец был мертв, все стали кидать цветы на его тело, пока он не был покрыт холмом разноцветных цветов. Пиршество продолжалось четвертый день. Под великий шум цимбал освобождали узников. Из украшенных животных постоянно резали во имя богов и совершались возлияния. И этот день тоже перешел в ночь, и в четвертый раз в руках статуй и рабов были факелы. С последним рассветом на пятый день неуловимые колебания в атмосфере намекали на повысившееся напряжение. Все пили сатирион, афродизиак, сбереженный для этого дня, чтобы привести в выступление женщин. Сафо пила с осторожностью, она не думала о предстоящем выступлении. когда ни ее ноги, ни ее язык не должны запинаться. Нет, она думала о том, что после него придется откапывать тело Меланхра. Она откинулась на подушке, окруженная своими братьями и несколькими юношами из благородных семейств. Прислуживавшие мужчины полили воду им на руки, а из чаш со смесью вина и воды были наполнены их кубки. Кубок Сафо был редкостной искусной работы с ручкой в виде голубя. Каждый по очереди лил вино в могучий огонь, который гудел перед ними, поджаривая на пятизубчатых шампурах мясо кабана, выпотрошенного и нафаршированного мясом молодых козлят и каплунов, с приправами из дикого лука и специй. Были принесены полированные столы, и ножом раскладывали порции мяса по блюдам из золота, а рабы обходили их, разливая хиосское вино из кожаных бутылей. Рабыни пели им, украшая их волосы свежими цветами. По сигналу каждый должен был показать, за сколько он может опустошить свой кубок. Тень упала на Сафо. Она подняла взгляд, это был пятак. Цветок выпал из ее волос. Он остановился поднять его и, улыбаясь, протянул ей. Краска вспыхнула на ее окрашенном лице. «Сафо», — сказал он, чарующая речами. Увертюра пятака вызвала волнение в большом зале. Она потянулась за цветком, но выбила из его руки его. Было ли это случайностью, но Сафо никогда не была неуклюжей. Пятак холодно склонил голову и пошел дальше. Веселье за столом возобновилось. Только теперь в нем слышались едкие нотки. Она снова пригубила сатирион. Она больше не беспокоилась. Как-нибудь она справится с танцами Аркадии и исполнит то, что велят боги. Мужчины пели сколью, вздымая свои кубки. К каждому столу подвели женщин, обнаженных выше талии, их груди были омыты вином. Гости прикладывались к ним, обсасывая, а в промежутках груди вновь погружались в вино. Сафо забралась на колени женщины и принялась сосать грудь так же, как делали ее братья и молодые мужчины. Груди были крепкие и мягкие, она целовала их и нежно покусывала. Группа за ее столом удалилась, направляясь в священную рощу, прибыв вовремя, чтобы услышать победу Диониса над Миносом Критским. Едва они успели сесть, как возник Алкей со стихами. «Я предлагаю им цену за прекрасного Минона, если я смогу иметь его для увеселения на моей пирушке». Было хорошо известно, что Минон отдавал свою красоту за деньги всякому, и что Алкей, приобретший его, сходил с ума от ревности. Аплодисменты смешались с добродушным смехом. Плотный человек, грубо хохотавший в первом ряду, ловил плоды инжира, которые в него бросали. Один плод нашел свою цель, попав ему в рот и забив глотку. Он начал задыхаться. Друзья стучали по его спине. Лицо его стало багровым, глаза выкатились из орбит, и он упал. Вернуть его к жизни им не удалось. Флейта и колокольчики, флейта и колокольчики. Сафо слышала знакомый размер и ступала в замысловатом сложном ритме. Хор следовал ее быстрым шагам, и когда она возвышала голос, их голоса смолкали. Она пела песню, которую сочинила в своей комнате. Взошел уже полный месяц, словно вокруг алтаря они стояли. И милый алтарь девушки в пляске стройной ногами вокруг нежными обходили, как критянки встарь. Жрицы подались вперед, опьяненные богом, чтобы броситься на холм. Ощущение присутствия бога, божественное безумие охватило их. Они имитировали любовные позы, поднимая бедра, толкая их вперед. «Быстрее, быстрее!» Небольшие барабаны отбивали ритм, подгоняя их, пока они не взмокли до корней волос. Пот омывал их подмышки, в то время как между их бедер текла другая жидкость, смешанная с благовониями. Их мучительные крики изменяли настрой к плохому предзнаменованию. Бог, любивший с человеческой страстью, сюжет, вселяющий ужас в человеческую душу и тело. Женщины на земле ловили ртами воздух и изгибались в кажущейся безжизненности. Истерия захватила наблюдателей. С афродизиаком в крови они, как волна, бросились на распростертых женщин. Жрицы изображали утомление, чтобы завлечь своих жертв. В верхней части их бедер были фалосы, которые теперь они выставляли на показ. Другие использовали сосновые шишки, вскочив и бросившись в атаку, как Иринии, за радостью и кровью. Иные использовали тирсы, украшенные длинные жезлы. Они нападали на девушек и насиловали мальчиков. Мужчины наблюдали за насилием, и у них тоже вырастали жезлы. Но они были малоподвижны. Когда жрицы поспешили обратно, каждая, размахивая своим фалосом, сваливая и протыкая все, что могли найти. Титаны рвали вечно живую плоть Диониса. Так и они рвали плоть. Вопли и страдания, и кровь были его. Похоть относилась к титанам. Жрицы вели охоту в роще, и преследование продолжалось в чащах и за стенами. Сафо вздрогнула, ее собственное тело трепетало исступленным желанием и болезненным отвращением. Она была защищена своим высоким статусом и святостью участницы торжества. Однако, пока продолжаются бесчинства, ей надо действовать. Она осторожно покинула свое место, отходя от улыбающегося, натертого воском до блеска бога. Алкей и Хар ждали ее. Вместе они бежали, пока не затихли крики. Они не останавливались, пока не оказались за воротами Митилены. Задыхаясь, они прижались к окрашенному белым камню, отмечавшему вход в их город. «Здесь», — сказал Хар, — «это отмеченное место». Сафо согласно кивнула. Это было то самое место. Заступ был спрятан неподалеку, и мужчины начали копать по очереди. Сафо нервно ходила взад-вперед. Почему так долго? «Ах!» — вскрикнул Алкей. «Шш!» Сафо повернулась, вглядываясь в ночь. «Подойди, взгляни!» Она подошла к краю ямы. В 5 футах внизу было нечто, обернутое в лохмотья одежды, с налипшими комьями грязи. «Это Меланхр», — сказала она, — «поднимите его». Хар спрыгнул в яму, и словно это было сигналом, ночь превратилась в день, яркий от света дюжин факелов. Ни один из троих не шевельнулся. Это была неожиданная сцена. Круг солдат сжимался вокруг них, личная гвардия Питака. Капитан выступил вперед. «Что у нас здесь?» — спросил он почти весело. Белая маска лица Сафо обернулась к нему. «Тело убитого Меланхра». Капитан и солдаты засмеялись. «Меланхр в изгнании, это каждому известно. Меланхр в этой могиле, убитый по приказу Питака». Теперь смеха не было, это серьезное обвинение. «Поднимите тело, и вы увидите». «Отойти на шаг». Подойдя к краю ямы, крикнул капитан Хару. «Вон отсюда! Дайте ему руку!» — распорядился он. Хар приземлился рядом со своей сестрой. Сафо обернулась к солдатам. «Вы свидетели». Алкей шепнул. «Неразумно говорить так с теми, кому платит тиран». «Почему?» — спросила Сафо. «Разве они не граждане?» Завернутый объект был поднят. Было что-то странное в его очертаниях, заметное под намотанной тканью. Он был слишком коротким. Тело было расчленено. Это была часть торса, а голова и другие части тела были в другом месте, чтобы сделать невозможным опознание. Ткань развернули, и вывалилось тело. Сафо впилась в него взглядом. Она ахнула. Это были останки большой собаки. Она слышала стон Алкея. Видела, как он рвет на себе тунику. Их предали. А Трей заплатил их жизнями за свою. Сафо чувствовала страдания Алкея, но было не до того, чтобы утешать его. Обутый в сандалию ногой Хар пнул мертвого пса. Сафо отпрянула от зловония. «Следуйте за мной», — сказал капитан. «Вы взяты под стражу». «За какое преступление?» — спросила Сафо. готовили измену. «Насчет Меланхра мы пошутили», — возразила Сафо. «Всем известно, что он на Родосе. Это мой добрый пес. Как это может повредить Месилу или Питаку, если я храню своего преданного пса?» Хар усмехнулся, но солдаты сомкнули ряды и быстро провели их в город. Каждый дверной косяк был обмазан дегтем, чтобы отогнать бродячие тени и духов из верхнего мира. Безумие смерти Диониса миновало, оставив народ подавленным, заторможенным, изнуренным бесчинствами дней торжества. В тишине своих жилищ каждая семья чтила своих умерших. Пиры в узком кругу совершались чинно, как дань богу радости, трагическому богу, единственному богу, пережившему смерть. Сосуды с вином, с зерном, погребальные сосуды, которые были открыты, чтобы позволить духам насытиться, последние часы свободы были, наконец, закрыты. Утром дома надо энергично обмахнуть крушиной, чтобы прогнать прочь любую задержавшуюся тень. Все родится снова в новом зерне, новых лозах, новых младенцах. Земля пополняется, и человек должен играть свою роль в жизни и смерти. Мимо этих домов с закрытыми ставнями и вели арестованных. Вся Метелена услышит об этом и порадуется шутке. Предательство с помощью разлагающейся собаки. Заявляя, что откопали тело убитого Меланхра. Какой позор! Для Сафо осмеяние было горше любого наказания. Они вошли в здание магистрата, где ожидали Месилы Питак. Эти судьи ее жизни восседали в креслах с высокими спинками, их лица были неподвижны и непроницаемы. Обвиняемых вывели вперед, заговорил сам Питак. Разумеется, что он заманил их в ловушку. «Мне поистине жаль вновь видеть перед собой вас троих. Очевидно, предупреждения для вас недостаточно, поскольку вы здесь по тому же обвинению, клевета и заговор против города. Особенно упорствуете вы в убеждении, что Меланхр был убит, и ночью сделали попытку откопать его тело. Расскажите же мне, что вы обнаружили». В зале воцарилось молчание. На этот раз у Сафо не было слов ни петь, ни говорить. Питак продолжал. «Милостивый тиран Лесбоса не может допустить этой кишащей атмосферы подозрений, клеветы и ложных обвинений. Вы предпочли пренебречь моим советом. Ты, Харакс, и ты, Алкей, и ты, Сафо, вы не остановились. Вы продолжали строить заговоры. Труп собаки будет брошен на главной площади, и история получит огласку. Я сожалею. Сожалею также, что на этот раз вам будет вынесен приговор». Он кивнул оруженосцу, который зачитал со свитка, явно произнося наизусть, потому что его глаза оставались все время в одной точке. Через несколько слов стало ясно. Изгнание. «Превосходные господа!» — воскликнул Алкей. «Подумайте и позвольте...» Сафо вмешалась со своей волей против его. «Не проси ничего». Вдруг Сафо улыбнулась своим двум судьям, и они смущенно отвели взгляды. Указ об изгнании делал ее свободной. Она могла почти смеяться в лицо Питаку. Удовольствие, которое он получил от своего маленького триумфа, и уверенность в том, что у Атрея пытками вырвали его личную печать, а затем убили, изменили ее жизнь. Питак сам закопал дохлого пса или только задумал это. Это был род попустительства, который мог понимать его тяжелый ум. Чудесные слова сложились теперь в новые строки, пока она стояла перед ним. «Музы мне почет принесли, к искусствам приобщив своим». Ее удочерили 9 муз. И ни один мужчина больше не будет занимать ее мысли или удерживать ее от пения. В изгнании она будет петь. Их не выслали на Древний Крит или в Афины, или к Гамону в Сиракузы, или даже в Египет. Медленно до нее дошло, что ей предстоит вытерпеть. Она и ее товарищи будут отбывать бесконечный срок наказания в высокой пирре. Изгнание было скорее насмешкой, чем настоящим наказанием. Находясь всего в 140 стадиях от Митилены, пирра была ничем иным, как большой скалой в заливе Колони с несколькими бедными хижинами и грубым деревенским людом. Никто туда не ездил. Зачем? Пара молодых сосен, возможно, чахлые оливы или разбитый молнией дуб. Это для нее-то, любившей яркие нарциссы, фиалки, скрывающиеся среди листвы малиновые дикие розы, ручьи и священные рощи. Красота питала ее стихи. Но она и ее маленькая группа дураков должны удалиться в деревню, где только Прометей может быть навестит их. Кто знает, может, это его скала. Изгнание было шуткой, как и собака была шуткой. Мужчины будут смеяться над этим в тавернах, поднимая кружки с подогретым вином. Но придется это вынести. Тайный стыд Сафо был в том, что она всегда распознавала чувства и бесполезные мысли о Питтаке. «Любовь может сделать поэтом деревенщину», — подумала она в смятении. «Или, возможно, наоборот, любовь может вообразить поэтом даже деревенщину». Питтак приказал им немедленно отбыть под стражей из их домов. Они могли взять с собой лишь то имущество, которое смогут унести. Дочери с командронима позволили взять всего одну служанку. «Он позорит себя, не меня», — сказала она матери. «Одна служанка или девять, какое это имеет значение?» «Я еще могу понять этого шутника, этого пьяницу, этого бездельника Алкея», — сказала мать. «Но ты, Харакс, ответственный и известный молодой человек высочайшего положения, и ты, Сафо, всего лишь девушка, дочь гордого и благородного отца. Это немыслимо. В другое время этого бы не могло случиться». «Тем не менее, это случилось», — заметила Сафо. Клея прервала причитание, чтобы спросить, а надолго ли это унижение? «Приговор гласит бессрочно». Сафо было трудно вынести сетование. У нее не было слез, поскольку до нее дошло, что хотя свободные граждане и в самом деле могут посмеиваться в тавернах и находить тайное удовольствие в их бесчестии, но в знатных домах Митилены это может вызвать гнев. А гнев, возможно, достигнет их цели. Клея и Тиро рвали на себе волосы и жалобно спрашивали, кого из богов они оскорбили, что двое старших детей дома были так публично унижены. Но теперь не было времени для анализа и обвинительных речей, и едва ли было оно для прощания. Стражи, стоящие рядом, напомнили ей, что приказ Питтака не терпит отлагательств. «Я возьму с собой Ниобу», — решила Сафо. Обратившись к своей любимой рабыне, девушке своего же возраста, она попросила ее принести теплый плащ и все необходимое из моего сундука, и мою флейту. Корзины с хлебом, копченое мясо, фрукты, — командовала слугам Тиро. «О, моя Сафо, ты была дочерью этого бездетного дома». «Хар, Хар», — вмешалась Клея, — «ты не спрашиваешь, что будет со смехом, с песнями, с игрой на флейте, и что подумают мальчики твои братья, что мы им скажем?» «Не обязательно им что-то говорить. Они сами обо всем услышат», — сказал Харакс, и, чтобы успокоить мать, пообещал: «Не бойся, я присмотрю за Сафо». Легкая улыбка коснулась губ Сафо. Клея заключила сына и дочь в свои объятия. «Заботьтесь друг о друге». Тиро обняла их в свой черед. Корзины с едой и одеждой были вручены Ниобе. «Она не сможет пройти такое расстояние, как вьючная лошадь», — заметила Сафо. «Мы поделим груз». Это вновь лишило женщин самообладания. «Вот времена», — стонала Клея. «Ни мужчины, ни женщины не знавали таких времен, как эти. Изгнание. Да помогут нам боги».